Глава 7. Вес. Ты знаешь, что мы только что завоевали титул? В сотый раз за час, говорит Кассель. С его лица весь вечер не сходит счастливая, глуповатая ухмылка. И 4 шота водки тут не при чем. Да, я знаю. Мой отсутствующий взгляд скользит по душному, переполненному помещению бара, который мы выбрали штаб-квартирой нашего торжества. В отеле цены на выпивку оказались настолько завышенными, что мы решили выбраться в город. И, согласно прошерстившему Yelp Доновану, в этом убогом крошечном баре напитки по воскресеньям продавались за полцены и при этом не были на вкус, как моча. Мне, впрочем, плевать на вкус алкоголя. Меня интересует только его эффект. Я хочу напиться. Убраться так, чтобы не думать о том, какой я конченый идиот. Голос Касселя вытаскивает меня из моих мрачных мыслей. Тогда хорош дуться как сучка, приказывает он. Чувак, мы чемпионы страны. Мы сегодня разбили Yelp. Мы нахер уничтожили их вчистую. Все так. Финальный счет был 2-0 в пользу Северного Масса. Мы размазали наших противников, и я обязан быть счастлив. Нет, я обязан, блять, пребывать в экстазе. Мы шли к этому целый год, но я вместо того, чтобы смаковать победу, занят пережевыванием того печального факта, что у Каннинга имеется девушка. Да, ребята, Джейми Каннинг предпочитает женщин. Вот так сюрприз. Вы скажете, что к этому моменту мне стоило бы усвоить урок. Я 6 лет лелеял надежду на то, что это влечение станет взаимным. Что в один прекрасный день его неожиданно перемкнет, и он подумает нечто вроде «хэмэм, да я же запал на веса». Или поймет, что играет за обе команды, и решит попробовать это с парнями. Но ни одна из этих надежд не сбылась. И никогда не сбудется. Все вокруг шутят, смеются, вспоминают свои любимые эпизоды финальной игры, и никто не замечает, что я молчу. Мои мысли, блуждая по кругу, снова и снова возвращаются к Джейми и его девушке, и к тому, чем они вчера занимались, пока им не помешал я. «Пора повторить», — объявляет Кассель, оглядываясь в поисках нашей официантки. «Когда я замечаю ее за стойкой, то резко отодвигаю стул. Я закажу», — говорю я парням и поскорей умотываю от столика, пока они не успели спросить, с чего это я вдруг так расщедрился. В баре я заказываю нам выпить, затем кладу локти на исцарапанную деревянную стойку и рассматриваю расставленное на полках спиртное. Я весь вечер пил пиво, но им не напьешься. Мне нужно надраться по-настоящему. Мне нужно что-то покрепче. Внутри меня все сжимается, когда мои глаза останавливаются на сверкающей бутылке бурбона, любимого напитка отца. Правда, тот бурбон, который покупает он, стоит в 1000 раз дороже бутылки на этой полке. Я перевожу взгляд на ряд бутылок текилы. Каннинг вчера пил текилу. Мой взгляд двигается дальше. Виски Джек Дэниелс. Да чтоб тебя. Похоже, в этом грёбаном баре все до единой бутылки полны воспоминаний. Прежде чем я успеваю остановить себя, меня переносят в наш последний день в лагере, в момент, когда я, передав Каннингу фляжку, с насмешкой отпустил в его сторону тот злосчастный вопрос. «Думаешь, я засу отсосать тебе?» Он задумался на минуту, словно оценивая меня и взвешивая ответ. «Я думаю, это очень плохая идея, говорить, что Райан Вёсли в принципе способен засать. Точняк». Он хмыкнул, но его глаза вернулись на экран ноутбука. Он снова дал мне сорваться с крючка. Но я не хотел срываться. Я хотел оторваться. С ним. И чем дольше мы обсуждали секс, тем крепче становилась моя уверенность. Я мог думать только о том, как прикоснуться к своему лучшему другу. Для меня это был никакой не вызов. Это была чистая страсть. Блондинка на экране, стоя на коленях, одному парню отсасывала, а второго ласкала рукой. Джейми еще раз сделал глоток из фляжки, после чего передал ее мне. Поерзал бедрами, и я с трудом подавил дрожь. Объект моего желания сидел со мной рядом. И был возбужден. Его рука переместилась вниз, и легла над резинкой шорт. Легчайший из ласк, он потер точку под своим прессом, словно у него там чесалось, но мне стало ясно, что он надеется на какую-то стратегическую перестановку. Я проглотил полный рот виски. Для храбрости. Потом положил ладонь себе между ног. «Меня это убивает», — проговорил я, и то было самое правдивое мое признание за день. Я медленно провел ладонью по своему твердому члену. Вниз и обратно вверх. Я чувствовал на себе и на своей руке его взгляд. И от этого меня охватило настоящим безумием. К черту экран. Лучше я снимусь в своем собственном соло, где единственным зрителем будет пара моих любимейших карих глаз. Мое сердце гулко забилось, потому что я понял, что собираюсь сделать. У нас на озере было одно глубокое место, где мы любили плавать, а над ним – шестиметровый уступ. Помню, как-то раз я залез туда и, подобравшись к краю, потянул Каннинга за собой. Он не решался прыгнуть так долго, что в конце концов я не вытерпел и столкнул его вниз, а потом, хихикая, смотрел, как он винтом уходит под воду. Но поступить так сегодня было нельзя. Я не мог толкнуть его вниз. Он должен был прыгнуть сам. Я облизал пересохшие губы. Мне реально надо бы передернуть. Ты не против? Момент, пока он колебался с ответом, чуть не убил меня. Вперед. Мы же моемся в одном помещении, верно? Он издал смешок. Черт, мы даже на толчках сидим рядом. Пусть там и стены. Здесь между нами стен не было. Я просунул ладонь под резинку и сжал свой изнывающий от желания член. Но наружу его не вытащил. Только медленно потянул на себя. От удивления глаза Каннинга распахнулись, а потом вспыхнули чем-то таким, отчего из моих легких вышел весь воздух. Не неприязнью. Не гневом. Возбуждением. С ума сойти. Он завелся, глядя на то, как я мастурбирую. Ни один из нас больше не смотрел в ноутбук. Взгляд Каннинга был прикован к медленным движениям моего кулака под шортами. Ты тоже можешь. Я ненавидел хрипотцу в своем голосе, потому что точно знал, каким был мой план. Давай. Вдвоем будет не настолько странно. О, черт. Я был точно змей-искуситель, протягивающий Еве яблоко. Или скорее банан. Мгновением позже все дурацкие аналогии улетучились из моего глупого мозга, когда Джейми приспустил свои шорты и вытянул наружу свой член. Стоило мне увидеть его, и мое сердце завибрировало в груди. Он был розовым, толстым и совершенным. Пальцами одной руки он начал себя поглаживать. Вверх-вниз, еле касаясь. Как же я завидовал этим пальцам. Я взял в ладонь свои ноющие яйца и попытался сделать глубокий вдох. Грудь сдавила желанием. Он был совсем рядом, его бедро соприкасалось с моим. Я хотел наклониться и взять его в рот. Я хотел этого так отчаянно, что ощущал его вкус. Его глаза снова смотрели в экран. Я почувствовал, как он шевельнулся, садясь поглубже. Мы оба ласкали себя все энергичней. Его дыхание стало сбивчивым, и когда я это услышал, мой позвоночник прошило новой волной похоти. Я хотел сам заставить Каннинга задыхаться. Но внезапно его ритм запнулся, и я поднял взгляд, чтобы выяснить, почему. Видео подошло к концу. Выбранный мной ролик длился считанные минуты. И теперь на экране застыли превью с кошмарным фото огромного женского зада посередине. Хм, Джейми даже издал смешок. С этим дело не сделаешь. Я почувствовал, как эта информация оседает во мне. В хоккее, как только появляется возможность пробить, хороший игрок обязан немедленно среагировать. Именно это в тот момент и произошло. Передо мной приоткрылось окошко шанса, и я настроился нырнуть в эту щель. «Можешь потребовать свою награду», – пророкотал я. Он жарко выдохнул, поглаживая себя. «Бросаешь мне вызов?» «Ага». Его горло дернулось, когда он сглотнул. Эмоции в его глазах мелькали так быстро, что я не успевал распознавать их. Нерешительность. жар. Смущение. Жар. Раздражение. Жар. Ну, он хрипло рассмеялся. Замолк и откашлялся. Рискни, если не слабо. Его взгляд вновь сцепился с моим, и я в тот же миг чуть не кончил. Мой член, болезненно пульсируя, набряк у меня в руке. Но отвечая, я каким-то образом сумел придать своему тону небрежность, растягивая слова в своей фирменной манере плевать, я готов на все, которое в половине случаев была чистой воды притворством. Что же? Это обещает быть интересным. На его лице появилась легкая паника, но я не дал ему времени отступить. Я слишком сильно его хотел. Я всегда хотел этого парня. Отпустив себя, я накрыл рукой его руку. Он напрягся, и на долю секунды мне показалось, что он вот-вот оттолкнет меня. И мне было бы поделом. Но потом он разжал кулак, и моя рука осталась на его плоти одна. Я держал его член. Наконец-то. Он был горячим и твердым, а поросль мягких светлых волос на его лобке щекотала кончики моих пальцев. Я стиснул кулак, и его тело точно покинул весь воздух, его торс практически расплавился на матрасе. Мой рот был пустыней, пульс барабанным боем отдавался в ушах. Я прошелся ладонью по его твердому стволу, стараясь держаться так, словно ничего такого не делал. Потом сказал: «Блядь, кажется, я напился». Так было правильно. Так создавалась иллюзия, будто единственной причиной происходящему был алкоголь. Алкоголь давал нам карт-бланш. Моя уловка сработала. «Я тоже», — глухо выдохнул он. Но его голос казался рассеянным и далеким. Может, он и вправду был пьян. Может, его щеки раскраснелись от виски, а не от того, что моя вторая рука сдергивала его шорты еще дальше вниз. Возможно, его дыхание ускорилось из-за струящегося по кровотоку спиртного, а не благодаря моим пальцам, сжимающим его ствол. Не прекращая медленными движениями ласкать его, я переместился в конец кровати и опустился перед ним на колени. Меня всего колотило от неконтролируемого желания, моя эрекция тяжело покачивалась у меня между ног. Я, впрочем, не обращал на нее внимания. Джейми дважды моргнул, когда я навис над ним, и я, оценивая его реакцию, всмотрелся в его лицо. Он не казался испуганным. Он выглядел возбужденным. Я годами фантазировал об этом моменте. И не мог поверить, что все это происходит на самом деле. «Чего ты ждешь, Райан? Соси уже!» Меня тряхнуло от неожиданности. Он называл меня Райаном, только высмеивая меня. И сейчас он высмеивал то, что я собирался взять в рот его член. Боже! Моя бравада дрогнула. Всего на секунду, пока я не увидел, как в ямке у его горла колотится пульс, и не осознал, что он нервничает и волнуется так же сильно, как я. Я сделал вдох и опустил голову. Потом захватил набухшую головку губами и всосал ее в рот. В тот же миг его бедра дернулись, а из горла вырвался рваный вздох. О, боже! Помню, у меня промелькнула мысль, отсасывали ли ему хоть раз раньше. Шок и трепет в его голосе был таким неприкрытым. Таким сексуальным. Но раздумывал я об этом недолго. До тех пор, пока он жарким шепотом не начал отдавать мне совершенно непристойные приказания. «Еще», — пробормотал он. «Возьми еще». Целиком. Я глубоко втянул его в рот, почти до самого основания, и как только он застонал, отпустил его, скользя вверх по длинной и твердой плоти, пока его член не заблестел от слюны. Легкими касаниями языка я собрал проступившую на кончике влагу, и от его вкуса моя голова пошла кругом. Я отсасывал своему лучшему другу. Это было так нереально. Это было то, о чем я столько мечтал, и фантазии не шли ни в какое сравнение с тем, каким оно оказалось на самом деле. Блять, да. Бедра Каннинга стали покачиваться, когда я снова взял его в рот. Я обвел его языком, дразня и смакуя, затем вобрал глубоко в себя. Я не смел взглянуть на него. Мне было страшно, Я боялся, что, увидев мое лицо, он поймет, как сильно я вожделел его. Иисусе, Вес. Ты даже слишком хорошо это делаешь. Похвала опьянила меня. Безумие. Он вталкивался мне в рот, потому что я возбуждал его. Внезапно его пальцы погрузились мне в волосы, и когда я всосал его на максимальную глубину, захватили их в горсть. О, Боже! Не останавливайся. Дай мне оттрахать твой рот. Каждая его хриплая просьба опаляла меня огнем. Я знал, что мне это понравится. Но чтоб и ему? Шизануться можно. Я ускорил темп, при каждом движении, стискивая его ствол, наверное, даже крепче, чем ему нравилось, но он продолжал бормотать, быстрее, сильнее. Я зажмурился, полный решимости заставить его утратить самоконтроль, заставить его ощутить ту же неодолимую, опустошающую потребность, что бурлила в моем собственном теле. Вес, с его губ сорвался придушенный звук. Блять, Вес, я сейчас кончу. Его пальцы до боли вцепились мне в волосы, мышцы живота напряглись, а бедра задвигались подо мной быстрее. Через несколько секунд он застонал. Меж моих губ завибрировал хриплый стон, и он застыл, по-прежнему находясь глубоко у меня во рту, пока я глотал все до последней кап. Надеешься найти на одной из них надпись «Закажи меня»? Чей-то голос выталкивает меня в настоящее, и я слепо моргаю, поначалу не понимая, где я. Я все еще в баре, так и стою у стойки, уставившись на бутылки спиртного. Черт! Я реально вырубился. И завелся, спасибо воспоминаниям о моей последней ночи с Джейми Каннингом. Глотая воздух, я оборачиваюсь и вижу рядом улыбающегося незнакомца. Нет, серьезно, продолжает он, и его улыбка становится шире. Ты минут пять разглядываешь эти бутылки. Бармен уже отчаялся выяснить, что же ты хочешь. Бармен обращался ко мне? Он, наверное, решил, что я с полным приветом. А вот парень, стоящий рядом, выглядит более чем нормальным. Ему около 30. Потертые джинсы, футболка Рамоунс, правая рука целиком забита драконами, черепами и прочим псевдокрутым дерьмом. Худой, тогда как мне обычно нравится покрупнее, но анорексиком его тоже не назовешь. Не совсем в моем вкусе, но и не совсем не в моем вкусе. Для того, чтобы подцепить его на ночь, вполне годится, и с учетом того, с каким интересом он рассматривает меня, я знаю, он будет за. Ты с ними? Он указывает на столик хоккейных курток. Я киваю. Что празднуем? Выиграли сегодня замороженную четверку. Я делаю паузу. Студенческий чемпионат по хоккею. Да ладно? Ну тогда поздравляю. Значит, ты хоккеист, а? Его взгляд задерживается на моей груди и руках, после чего снова поднимается на лицо. Это видно. Да, он будет за. Я мельком оглядываюсь на наш стол, и Кассель ловит мой взгляд. Заметив моего собеседника, он ухмыляется, потом, смеясь над чем-то, что сказал Лэндон, поворачивается обратно к парням. Так как тебя зовут? Спрашивает мой незнакомец. Райан. Я Дейн. Я снова киваю. Но не могу выдавить из себя ни капли флирта. Ни игривого замечания, ни прямого предложения перейти к делу. Сегодня я стал чемпионом, мне бы это отпраздновать. Пригласить этого привлекательного типа к себе в отель, повесить на дверь табличку «Не беспокоить», чтоб Кассель понял намек, и оттрахать Дейна до потери его чертова пульса. Но я не хочу. Это будет всего лишь попыткой выжать из себя Каннинга, и я знаю, что потом мне будет дерьмово. Извини, чувак. Надо вернуться к своим, говорю я резко. Было приятно поболтать. Не дожидаясь ответа, я быстрым шагом иду через бар. Не оборачиваюсь, чтобы узнать, не разочарован ли он, или проверить, не пошел ли он за мной следом. Дотрагиваюсь до плеча Касселя и говорю, что я сваливаю. Проходит еще минут пять, прежде чем у меня получается убедить его, что в меня не вселились инопланетяне. Я ссылаюсь на головную боль, сваливаю вину на адреналин, пиво, температуру, на все, что только выходит придумать, пока он, наконец, не бросает попытки уговорить меня остаться и не дает мне уйти. До отеля кварталов 20, но вместо того, чтобы взять такси, я решаю пойти пешком. Воспользоваться временем и свежим воздухом и проветрить голову. Но спустя 10 кварталов все остается по-прежнему. В моем сознании по-прежнему клубятся мысли о Каннинге. Я не могу прекратить вспоминать то, как он вчера выглядел. Взъерошенные волосы, разлившийся на щеках румянец. Он или только потрахался, или собирался этим заняться. И его девушка, горячая миниатюрная крошка с большими голубыми глазами. Он всегда западал на таких малышек. Стиснув зубы, я выталкиваю ее из головы и вспоминаю, как Каннинг и я прощались. Без тебя там все по-другому. Мне показалось, он говорил искренне. Черт, а почему нет? Мы провели в Эллиц лучшие летние месяцы наших жизней. Один минет едва ли мог перечеркнуть все его светлые воспоминания. Засунув руки в карманы, я останавливаюсь на переходе и жду, когда загорится зеленый свет. Я спрашиваю себя, увидимся ли мы когда-нибудь снова. Наверное, нет. Скоро мы оба закончим колледж. Начнется взрослая жизнь. Он останется на западном побережье, я уеду на север в Торонто. Вряд ли после этого наши пути пересекутся. Может, оно и к лучшему. Мы виделись на этих выходных всего дважды, но жалким двум встречам каким-то образом удалось стереть 4 года, потраченных мной на попытки забыть его. Ясно как день, я не могу быть рядом с Каннингом и не желать его. Не желать большего. Но, дьявол, мне мало этих двух встреч. Недолго думая, я хватаю сотовый, торможу у газетного автомата и, прислонившись к его металлическому боку, открываю браузер. Какое-то время сайт грузится, но как только это наконец происходит, я сразу перехожу на страницу контактов, а там нахожу телефон директора лагеря. Он меня знает. Я ему нравлюсь. Черт, он 4 года уговаривал меня к ним вернуться. Он не откажет, если я попрошу. Я нажимаю на номер. Потом колеблюсь с зависшим над кнопкой вызова пальцем. Я эгоистичный ублюдок. А может, гребаный мазохист. Каннинг не может дать мне то, чего я хочу, а я не могу заставить себя не хотеть его. Я хочу любую малость, которую смогу получить. Разговор, шутку, улыбку, все что угодно. Может, стейка мне не видать, но, блять, я буду рад и обрезкам. Просто я пока не готов отпустить его.